Тем не менее, вот в этих жалких остатках, скорее всего коробках из древесины, в каждой лежало по 8 штук. Шуэслав получил и в свои ручищи непонятную вещицу, которая была размером с его указательный палец, и рассматривал ее в какой-то прострации. Ну а ректор продолжал перечислять. Похоже, коробочек было 6, и мы как раз начали выдвигать предположения. На патроны не похожи, пороха внутри нет, хотя сделаны из неопределенного пока сплава, но оружием или амуницией тоже являться не могут, слишком хрупкие. Являться амулетами тем более не могут, в них ни капельки магии, тем более ни одной защитной структуры. Только вот на тебя и надеялись. Потом повисла пауза, во время которой присутствующие уставились на великана во все глаза. Кажется, у того мелькали какие-то воспоминания или ассоциативные словосочетания, так и казалось, что сейчас запрыгает с криком Эврика. Получилось тихо и буднично. У меня такое четкое ощущение, что это вещица из моего детства. Но с чем не пытаюсь сравнить, на ум приходит только маленькая свирель, скорее даже свисток определенной конструкции. Когда мы в них наигрывали мелодию, то радужные бабочки с размахом крыльев чуть ли не до метра летели на зов и усаживались на вытянутую руку. Это было так красиво и волнительно. Бабочки жили тогда почти в каждой долине с пушистыми туюсками. И опять заговорил тот самый пытливый Арчевил. Ну, одна дырочка тут вот с торца имеется. Мы и дуть уже пробовали, но звуков никаких. Великан напряженно всматривался в предмет. На той свирели тоже одна дырочка для выхода звуков, и мелодия создается не воздухом, а прикосновением губ. Особая порода дерева, резонансы сложные. А потом взял да и приложил странную вещицу к губам. И, как все поняли, в следующий момент угадал. Дивные, ни на что не похожие звуки потрясли всех до глубины души. Но зато теперь уже великан не сдерживался от бурного восторга. Точно, угадал. Только это, скорее всего, усовершенствованный, так сказать, технический вариант. Надо же, в детстве такого не видывал. Да и позже, видимо, совсем за пару лет до моего сна придумали. Тительбрайс попытался сразу ухватиться за мелькнувшую у него догадку. А зачем придумали? Ну, как манок для бабочек, наверное. Ага, и положили возле твоего саркофага, лучшему воину и лучшему борцу против иго подлого крафы. Не замечаешь определенной связи? Великан пожал плечами. Связь может быть любая, вплоть до того, что я завещал положить их как подарки для моих прапраправнуков. Логично, но если они воздействуют на ваших огромных бабочек на каком-то подспудном, ментальном уровне, может, это помогает и на трибуны решающего оказать воздействие, или хотя бы оградиться звучанием этой музыки от коварного ментального воздействия. Глаза Баюнга горели пониманием. Вполне, очень может быть. Наверняка ведь со мной отправили некое действенное оружие против узурпатора. Просто никто не подумал, что я смогу забыть и суть его применения. И не удивлюсь, если я сам помогал создавать эту свирель манок. Я ими в детстве очень восхищался. Так что давайте сейчас и попробуем. Коллектив ученых сразу же и приступил к делу. А Шуэслав внутренне ликовал. Если это и в самом деле поможет против ментального воздействия, тогда можно с полной уверенностью устремиться на помощь графу. Глава 14. Понять себя. Александра Светозарова уже давненько не заходила в то помещение, где формировалась и создавалась магическая сущность. Поэтому ей сразу бросились в глаза изменения в отделке интерьера. Ни одного участка серой стены не осталось, они теперь завораживали разноцветными переливами и вкраплениями искусно нарисованных цветов. То же самое касалось бассейна с суспензией и смонтированной там вертушкой, приборами управления и прочими научными устройствами. Все они внешне походили теперь на какие-то огромные загадочные игрушки. Складывалось впечатление, что Ирлиона, словно заботящаяся мать, решила заранее украсить детскую комнату по вкусу и подобию своих предпочтений. Графиня потому и не удержалась от восклицания. «Ой, как красиво! Подобного я даже в лучших рекламных каталогах не видела. Тебе тоже понравилось?» Голос Ирлионы струился гордостью и счастьем. «Все должно быть эстетично и прекрасно», и сразу другим тоном добавила. Правда, некоторые против такой прелести сильно возражали. Сразу догадавшись, кто мог быть этим некоторым, Александра беззаботно фыркнула. Не стоит обращать на них внимания. Наверняка они старые и ничего в настоящей красоте не понимают. Вот точно так я ему и ответила. Так он мне доказывает, что взросление ученого как раз и начинается с целесообразности окружающего бытия и осознания его строгой гармонии. Лишняя липоватость, мол, приведет к расслабленности и задержке взросления, и до сих пор не соглашается с обязательным облачением в парадные одежды. А графиня недоуменно осмотрела двух юных арчевилов, которые, стоя у бассейна, с интересом прислушивались к диалогу между двумя подругами. Мальчики выглядели вполне буднично, но уточнить не помешало бы, почему парадные, да не сейчас, конечно, досадовала магическая сущность, а во время церемонии рождения, когда вы все соберетесь здесь и будете петь торжественный гимн клятву целителей. Мне кажется, что для такого случая надо надевать на себя нечто самое нарядное и красивое, бесспорно. Тут даже иное мнение и в расчет принимать не стоит. Такой праздник, такое событие, и не волнуйся по этому поводу, против нас двоих любые несогласные позорно отступят. А почему двоих? С недетской серьезностью вмешался в разговор землячки Ирлеоны Виталий Кутушев. Мы тоже считаем, что надо надеть на себя самые лучшие и красивые одежды, но ни в коем случае не официальные парадные тоги Академии. И его сходу поддержал другой мальчуган, Серж Килти, выходец с мира Генвейл. Тоги хороши для встречи императора, а не для рождения нашего магического товарища. И тут же раскрыл некий, наверняка большинству известный секрет. Девчонки уже себе создают настолько разные платья, что в глазах рябит. Ну и мы стараемся, каждый по своему вкусу и желанию. То есть к торжественному событию дети готовились с огоньком, фантазией и радостным предчувствием очередного чуда в их жизни, что в любом случае не могло не радовать и взрослых. Вот только магическая сущность с некоторой ревностью обратила внимание на оговорку Сержа. Почему именно товарища? А вдруг родится девочка? Да и я сама больше хотела бы иметь сестричку. Ну так и вроде неизвестно заранее, замялся мальчик, взглядом прося о помощи своего более бойкого на язык и лидирующего в любой компании товарища. Виталий не стал теряться перед невидимой собеседницей, прекрасно помня, что она для того же Сержа считается дочерью и должна уважительно обращаться к нему со словом «папа». «Брат, это даже лучше. Я вон всегда мечтал иметь старшую сестру. Так что ты, Эрли, не пожалеешь. Мало того, мне кажется, что и все остальные, в том числе и ученицы Академии, уверены, что вторая магическая сущность будет мальчиком, и сейчас практически идет только спор на тему, какое у него будет имя». В голосе Ирлионы уже послышалось явное недовольство. «Я слышала такие разговоры, но совсем не придала им значения, так что пришлось графине несколько сгладить возникшие разногласия. А чем тут спор? Вот когда сущность родится, сама и определяться будет. Точно так же, как и ты, Эр, сделала. Не лишайте ее или его права выбора заранее». И тут же постаралась перевести тему разговора в другое русло. «Да и вообще, мы здесь по делу собрались или просто поговорить? У нас ведь перед обедом запланировано несколько важных мероприятий. Не забыла?» Упоминания о деле пошли магической сущности на пользу. Она сразу же сделала вид, что забыла о теме беспредметного спора, и стала распоряжаться своими помощниками. «Сегодня вас трое, поэтому будем опробовать скорость вертушки в 3/4 от максимума. Причем несколько раз будете меняться местами, а я буду проверять сингулярность концентратора флуктуации счастья. По логике, он уже должен действовать, ведь суспензия практически живая, но подобную нагрузку мы ему еще не давали». Интересно было наблюдать, как оба мальчугана, с высочайшими титулами целителей 3-го уровня, сразу стали невероятно серьезными, подтянутыми и с сосредоточением принялись настраивать аппаратуру управления. При этом в некоторых моментах они непроизвольно порывались командовать и даже командовали действиями Ирлеоны и графини Светозаровой. Конечно, делали это не постоянно, а исходя из конкретного действия или научной целесообразности. То есть именно в такие моменты Александра вдруг четко понимала, насколько эти дети отличаются от миллионов подобных им сверстников, и даже загордилась, что вот ей доводится общаться с такими уникальными и великими вундеркиндами от магии целительства. Ведь трудно было представить подобное. 9-летние ребята, и уже арчевилы, то есть те, кто в мире зелени контролирует территории, сравнимые по площади с большим государством, в котором до десятка провинций, управляемых, в свою очередь, Маурии, целителями 2-го уровня. А ведь это еще не предел их развития и становления как магов. Вполне возможно, что ребята к совершеннолетию, если не раньше, достигнут 4-го уровня, которым обладают пока только Титил Брайс и Дасашмахужди. Силы таких целителей просто невероятны и до конца не исследованы даже ими. И эта история, когда Виталий, уже тогда будучи арчевилом, некоторое время сильнее всех светился от большого количества вернувшихся в него даров самоисцеления, интриговала и заставляла всех ждать чего-то необычайного. Ну не могло в этом мире такое случиться просто так, без всяких последствий. Причем последствий только хороших или благоприятных. Раз мир зелени именно так распорядился своими дарами, значит, это совершено с каким-то определенным умыслом. Его товарищ Серж Килти тоже был из тех светящихся ребят, которые участвовали в отпускании даров, плененных в ларцах Кюндю. В то время он уже имел титул Маури, но во время рождения Эрлионы, после пения торжественного гимна, он и еще сразу 31 Маури, все эти мальчики и девочки, стали арчевилами. Тогдашний всплеск магического счастья прокатился по миру зелени и был прочувствован всеми без исключения обитателями. Сказочное чудо, нереальное наложение многих линий бытия и судеб на момент рождения. Вот и получилось архиважное событие для многих миров. Именно для многих. Ведь подавляющее большинство детей-сирот граф Дин свирепый собирал в иных мирах, а добрая четверть была найдена им на земле. И после окончания академии каждый из них должен возвратиться на родину и там уже спасать людей от болезней. В том числе от болезней моральных, духовных и вызванных неправильным развитием общества. Поэтому совсем не удивительно, с каким нетерпением и восторгом, счастьем и упоением, томлением и предвкушением все без исключения ученики Академии ожидают рождения второй магической сущности. Если при рождении первой произошло такое смещение в пользу добрых, праведных сил целительства, то что случится, когда родится сестричка Эрлионы, ну или брат? Уже сейчас предполагалось, что силы нового существа будут раза в два больше, да и петь гимн клятву целителей теперь собирались все без исключения. Даже особенного предупреждения на эту тему со стороны ректора, которое он оглашал несколько раз, можно было не ждать. Но работа есть работа. И вскоре уже Александра с некоторым волнением усаживалась на сиденье люльку вращательного устройства. И только тогда сумела рассмотреть, что вся вертушка сделана в виде цветка, скорее даже лотоса. Так что ее интерес был вполне понятен. Мне кажется, или все устройства несколько иного плана, на лотос похожи, угадала. Улыбнулся ей в ответ с противоположного сиденья Виталик Кутушев. Мы в последние дни слово «вертушка» уже и не употребляем, только и говорим «лотос». И красивее, и эстетичнее, и совсем иной подтекст получается. А кто придумал такой дизайн? На этот вопрос поспешил ответить Серж Килти. А тут сразу трое постарались. Эрлиона подала идею улучшить, Виталик, сделать в виде определенного цветка, ну а до Сашмахужди все рассчитал с невероятной скоростью. Остальное организовал за пару дней наш ректор, снабженец Академии Зейлонг и наш главный академик по художественному дизайну Джейк Слейви. Ну а мы уже все вместе старались подобрать цвета и создать особые краски для покрытия. Правда, здорово получилось, обалдеть. Не постеснялась выразить свой восторг просторечным выражением графиня. Любой из вас может смело зарабатывать на жизнь не только исцелением страждущих. В каждом из вас гармонично развито чувство прекрасного. Начинаем движение, предупредил голос магической сущности. И не забывайте фиксировать все свои впечатления и всплески эмоций. Вращение лотоса возникло мягко, с завораживающей легкостью. Потом также плавно начались вертикальные спуски и подъемы. Первое касание люлика суспензию, или, иначе говоря, концентрат креативных флеонов и тысячных природных и магических ингредиентов, спровоцировал бурные всплески жидкости, водовороты из торнадо и шлейф и вращающихся в радужных брызгах вихрей. Совсем не мокрый туман окутал Александру вначале плотным непрозрачным коконом, затем все прояснилось, зрительные образы как-то странно сместились, наслоились друг на друга, и создалось впечатление, что прямо перед собой графиня видит сразу два лица. Глядя в одно место, она отчетливо могла рассмотреть и Виталия Кутушева, и Сержа Килти, и в то же время мысленно продолжала общаться с магической сущностью. «Слушай, Эр, да здесь совсем иные ощущения, и это вот видение сразу обоих ребят. У меня все в порядке со зрительным восприятием, все нормально, не переживай», так и задумывалась. «При этом ты можешь глаза закрыть и все равно будешь видеть то же самое, потому что здесь восприятие ведется на уровне подсознания. Просто твой мозг экстраполирует связь с иными реципиентами в привычный зрительный образ». «А почему реципиенты? Неужели ребята от меня что-то забирают? Как целители, да еще такого уровня, они уже могут считывать полную информацию о твоем здоровье. Ну и о здоровье твоего ребенка. Ох, а не рано ли им в таком возрасте такие тонкости высматривать?» Забеспокоилась графиня, хотя чувствовала эйфорию счастья всем естеством, все больше впадая в нирвану телесного единения с магической суспензией. Они ведь совсем дети еще, Шурочка. Ты еще и меня в дети запиши по моей несуразной молодости, засмеялась Ирлиона, хотя и пыталась сделать вид, что обиделась. Они арчевилы, так что, у них и детства нет, спасибо папе Диме, оно даже у меня есть, а уж у этих ребятишек, и подавно. Просто одно другому не мешает, и знания о строении тела человека такие целители, начиная с уровня Маурии, получают в первую очередь. Все равно мне как-то неловко. Прекращай напрягаться. Пусть и мысленно, но прикрикнула на графиню подруга. Расслабься, наконец, и дай нам нормально провести твое обследование. Хм, так здесь меня только обследуют, а ведь вначале пригласила как помощницу в деле проверки нового состава в целительском бассейне. Скорость вращения вертушки к тому времени достигла запланированного максимума. Магическая суспензия вихрящимся цветным туманом стояла столбом до самого свода. Ну и отвлечься от переживаний, сбросить с себя груз напряжения и забот приходилось в любом случае. Кровь словно кипела от струящейся в ней энергии, физическое тело пронзали импульсы блаженной истомы, а всесокрушающая радость и счастье лавиной накрывали сознание. Куда там в таком состоянии думать о стеснении или житейской целесообразности? Ну и в конце концов все сомнения показались смешными и несущественными. А потом Александра и сама смогла просматривать не только лица юных арчевилов, но и все их внутренности, каждую клеточку их тела, вплоть до тончайшего среза на кончике волос на голове. Словно взгляд стал обладать способностями всепроникающего рентгена, портативного микроскопа или силой радиографии. Но все эти поразительные умения, к сожалению, не подкреплялись никакими дополнительными знаниями. То есть при желании заметить болезнь в теле иного человека мог лишь хорошо обученный целитель, но уж ни в коей мере не лучший агент погибшей конторы спецопераций. Зато наверняка арчевилы, да и сама Ирлиона, могущая своими чувствами находиться в четвертом кресле, легко просматривали не только состояние будущей матери, но и состояние ее пока еще только формирующегося ребенка. Но в данном колдовском действии вдруг оказались, проявились, раскрылись совершенно иные, никем не предвиденные даже стороны. Причем вначале расслабленная Александра восприняла мелькнувшие картинки как некое дополнение к испытываемому счастью и физической расслабленности. Первым мелькнул кадр с массивным, перекрученным в виде штопора сталактитом. Подобные красоты выставлялись в музеях природоведения, подсвечивались разноцветными огоньками и завораживали своим видом любого исследователя. Словно при рассмотрении голограммы сталактит в кадре провернулся несколько раз вокруг своей оси, давая полюбоваться собой со всех сторон. То есть создавалось впечатление, что в фейерверк красочных салютов стали попадать кусочки какого-то рекламного или научно-популярного фильма. Но так как фильм этот был высококачественный и цветной, то графиня Светозарова подумала, что все так и надо. Но отрывки из одного фильма чуть позже сменились иными кадрами. Довольно отчетливо удалось рассмотреть дивный рисунок из пересекающихся в разных направлениях цветных линий. Конечно, рисунок нельзя было сравнить с каким-то шедевром, пришлось хорошенько сконцентрироваться, присмотреться и только тогда понять, что он из себя представляет, на скальной живописи, но некое совершенство и законченность поражали сразу. Рисунок был показан под разными углами и чуть ли не проведен анализ краски, используемой при создании этого произведения. И все равно Александра на эти фильмы обратила внимание не больше, чем на отдельные деревья леса, мелькающего за окном скорого поезда. Но когда показался второй подобный рисунок, женщина насторожилась. Сказались рефлексы и навыки бывшего лучшего агента секретных служб. Что-то было в этих рисунках однозначно общее и требующее разгадки. Ну и уникальные умения аналитика, врожденное предчувствие важности момента сработали. Тут же постаралась абстрагироваться от счастья и радости, переполнявших все тело, и сконцентрироваться на так ее озадачивших кадрах. Ведь ничего подобного раньше видеть не доводилось, слышать тоже. Уж на что Дмитрий много в своей жизни повидал, но и он не упоминал про нечто подобное. А что это значит? При всей своей логике и умении соображать на поставленный вопрос графиня смогла сама себе ответить только через несколько минут. В этих рисунках явно что-то зашифровано. Ну и кадры фильмов демонстрируются именно для меня. Или не только для меня, она по-иному сконцентрировала свои мысли. Очаровашка ты наша, а вот скажи мне, что это у меня мелькают за кадры перед глазами? Какие-то сталактиты и зашифрованные рисунки. Это так положено, или у меня галлюцинации? Подруга отозвалась не сразу, настолько была занята общением с ребятами и просмотром получаемых результатов. «Не должно быть у тебя никаких галлюцинаций, да, и кадры никакие мелькать на посторонние темы не должны. И вообще, я тебя просила расслабиться и ни о чем не думать. Так я и не думала, это все помимо моей воли, быть такого не должно». В бассейне наглухо отсекается любое общение с внешним миром и даже воспоминаниями, мы это контролируем приборами. Ребята полностью сконцентрированы на работе, и ни о каких рисунках или сталактитах у них и мыслей не возникало. «Значит, — подумал кто-то другой, — была уверена в своей правоте графиня, и передал мне это в адресном и специальном формате». Магическая сущность стала уговаривать подругу, словно маленькую. «Шурочка, ну сама посуди, кто бы мог это сделать? Магическая суспензия еще не обрела разум и пока работает только как усилитель наших целительских возможностей. Ну а твоему плоду только от роду пару недель, и для него само понятие осознания, сложного видения и передачи мыслей невозможно по умолчанию». Напоминание о беременности повернуло мысли Александра несколько в иную плоскость. «Осознание? Ну да, если бы мой ребенок уже начал что-то мыслить, я бы сразу умерла от страха, но вот передавать или там улавливать что-то он бы смог». «Ты о чем?» – уже сердилась Эрлиона. «Он тебе что, передатчик какой, или телевизор? Думай, прежде чем что-то говорить». «Так я вот и думаю. Эр, ты только выслушай. Вот смотри, я ведь могу как-то схематически ощущать общую настройку ауры Дмитрия, могу, хотя и не всегда получается, да и качество так себе, но я ведь для него совершенно чужой по крови человек, поэтому вообще странно, когда ловлю его эмоции. А вот мой будущий сын, он ведь по крови весь от своего отца, правильно? Значит, между ними может существовать некий канал связи от самого, так сказать, зачатия. Правильно? Ну-у-у, если принять это как научное допущение. Вот именно. Идем дальше. Где сейчас его отец? В мире огненной патоки, в недрах глубоких гор ищет всеобщего врага и тирана вселенных. А там каких только сталактитов не отыщется. Про рисунки подобные Дима, правда, ничего не упоминал, но ведь он раньше там особо и не искал, только разок проверял горы в парном подсмотре вместе с Аристархом. А сейчас эти послания из линии мог и отыскать, они могут оказаться очень важными. Вот всплеск через межмирское пространство и прорвался. Почти все притянуто за уши, чуть ли не фыркала магическая сущность. Но ребята уже проверяют твою версию, вернее, научное допущение. Что значит «проверяют»? Фыркнула в ответ графиня. Или они собираются расспросить плод, что тот чувствует и как действует? Нет, конечно, но любая связь для такого маленького существа будет прослеживаться чисто визуально на энергетических уровнях. Уровней подобной энергетики довольно много, но просмотреть их все Арчевилам вполне по силам. Так что подожди, они уже работают. А что с моими другими образами? Еще больше обеспокоилась Александра. Сейчас я вижу, как к месту с камерой, откуда ведется трансляция, приближается мужчина среднего возраста, но совершенно голый, налицо довольно симпатичный, тело красиво и пропорционально сложено. Хм, а ведь он очень похож на тот портрет описания, который составил Шуэслав на тему Крафы. А почему он голый? Он атакует? Или он настроен миролюбиво? Посыпались вопросы от Эрлионы. И постарайся все эти образы отправлять мне мысленно вместе со своими словами. Очень постарайся. Попробую. Но получится ли? О, теперь этот голый тип просто стоит, рукой указывает на стену и шевелит губами. Наверняка разговаривает. Хм, значит, это никак не может быть Крафа. Иначе Дима его уже давно бы убил. Или стер в порошок. Вряд ли они станут так мирно беседовать. Мало ли что там творится, скорее бормотала Эрлиона, чем вела осмысленный разговор. Настолько огромная масса всяких видений стала поступать в закрома ее гигантской памяти. А ведь попутно она еще с юными арчевилами общалась, да еще парочку дел по всему замку в академии вела. Надо принимать во внимание все возможные варианты событий. Вдруг это не Дмитрий передает эти образы, или вдруг он банально находится в плену. Вижу, ты, знаешь, тоже рассмотрела кадр с этим непонятным человеком. Надо же, а вот и рисунок проскочил. Это какой, первый или второй? Это уже третий. Вот это дела. И ребята сообщают, что в шоке от рассмотренного энергетического канала. Они даже не могут понять, что это такое. Вызываю срочно сюда папу Титила. Чувствую, что нам самим без него не разобраться. После принятия такого решения Эрлион и графиня Светозарова успокоилась. Если сам Верховный Целитель возьмется за дело, Значит, загадка будет обязательно раскрыта. Глава 15. Выход войск на позиции. В сторону затаившегося, готовящегося к атаке Дмитрия Крафа прошел всего с десяток шагов и неожиданно замер на месте. Что-то его в окружающей обстановке сильно обеспокоило, что, в свою очередь, сильно напрягло и сидящего в засаде торговца. Ведь если признаваться откровенно, вот так на ходу, да еще и после тяжелой, продолжительной работы определить опасность среди тучных скопищ здоровенных лягушек практически не сможет никто из разумных, а с теми, кто сможет, лучше не связываться изначально. Но как оказалось, строитель плотины не того врага засек, что на него охотился, а вспомнив про странности вокруг него, задумался о том, кто вставляет ему палки в колеса и губит все его начинания. После чего ему вздумалось более тщательно осмотреть свод пещеры. Если уже где и затаился невидимый наблюдатель, то вид сверху для него более предпочтителен. Для этого голый пленник и остановился, а потом еще и в транс вошел, подняв руки ладонями вверх и словно помогая себе ими просматривать нависшие сталактиты и глубокие трещины в камне у себя над головой. При этом еще и выкрикивал вслух очередные угрозы и проклятия. «Ну погоди, тварь хитро сделанная, доберусь я только до тебя, все конечности вырву, а потом в иные места тебе опять засуну, а половину оторванного сожрать заставлю, пошлый воришка. Ну, где ты там прячешься? Покажись хоть на минутку, или хотя бы голос подай. Уж поверь, я поговорю с тобой с преогромнейшим удовольствием. Эй, царь лягушек, или ты, император улиток, а может, бог грибов мшистый, но тогда зачем тебе мой меч и кинжалы, и тем более зачем тебе моя самодельная одежка?» Хм, молчит, гаденыш. «Ну ничего, ничего, гегемона так просто в слизняка не превратить, а держать меня долго в плену себе в ущерб, если не объем, то уж мозги точно выем. Кого это он гегемоном считает?» Пытался проанализировать услышанное Дмитрий. Хотя здесь все понятно, мания величия заедает пиявку. А вот по поводу меча и кинжалов, очень интересно, очень. Неужели вездесущий врубу все-таки этого обокрал, даже одежды уволок, или тут все-таки соплеменники Прусвета действуют? Для них замуровать и человека в камень, расплюнуть. Вон Купидон Назаров до сих пор в каменной глыбе предварительный срок тянет. БРР, не завидую я ему. Но что тут все-таки происходит? Неужели мои догадки насчет жуков в банке совершенно верны? Но тогда получается, я совершил ошибку, вообще начав движение в этом направлении. Скорее всего, меня на эту дорогу постоянно подталкивали, а я и не заметил. Может, еще дольше надо таиться и не высовываться, заодно что-нибудь новенькое прояснится. Тем временем Крафа, он же гегемон, он же предатель всех торговцев, закончил осмотр свода и устало присел прямо на камень у самой воды. Чувствовалось, сил у него осталось совсем мало, самый удобный момент для уничтожения врага, но какое-то подспудное чувство, а скорее всего, внутренний голос шептал графу Дину: «Не спеши, что-то тут не так, все равно ведь ловушка кругом, и я чувствую, что спешка в данный момент только повредит». Понятное дело, что возразить внутреннему голосу было чем. Чувствует он: «Ага, с виконтессой Хилки где твое чувствование торчало, так почему о лишней спешке не предупредил, так что помалкивай лучше, без тебя справимся». И все равно Дмитрий сдерживался от атаки, решил вначале присмотреться, как тиранный владыка миров будет жрать сырую лягушку, потому что идти в стадо и выбирать наиболее огромную и жирную особь Крафа явно передумал, видимо, и в самом деле истратил огромную часть своего личного энергетического ресурса. Он поймал ближайшую к нему, которая шла куда-то по своим делам и совершенно не переживала о собственной сохранности. Да, невелика курочка болотная. Держа в руках лягушку за задние лапы, разбалованный разносолами тиран жалобно кривился. Хоть бы соль отыскать, а то никакой разницы, жареная ты или сырая, или все-таки повозиться и создать некий испаритель, но тогда вся силушка уйдет и никакая посоленная пища ее не восстановит. Наверняка имелось в виду, что можно создать некий многоступенчатый процесс испарения воды. В любом случае соли в ней имеются, и их можно было бы добыть. В принципе, очень сильный торговец мог сотворить нечто подобное из простых камней, но вот затраченное время и непомерный расход сил делали такой выход совершенно неокупаемым. Так что бормотание вслух на эту тему ничем, кроме пустого сотрясения воздуха, окончиться не могло. Стоически вздохнув, Обнаженный диктатор малой толикой своей силы сделал разрез и разорвал лягушку на две половинки. Затем отделил от всего остального только задние лапки. А потом с причитаниями стал мыть получившийся полуфабрикат в воде и снимать с него оставшуюся жилистую шкурку. Каждая ножка получалась размером в ладонь взрослого мужчины, так что на диетический ужин хватало. Как здорово, ерничал сам над собой Крофа. Великолепное обслуживание клиентов. И ресторан с бассейном. И пища на выбор любого размера. Ха, еще и сорт пищи выбрать можно. Меню поражает своим разнообразием. Тут же и спальня с целебным пещерным воздухом. Поем и спать. Посплю и поем. Благодать. Еще бы официанты шустрее обслуживали. И с женщинами у них тут явное упущение. Ни тебе танцев, ни стриптиза. Без компании скучно ужинать. Кстати, что-то я давно не прислушивался к моему соседу-гонителю. Так и не донеся приготовленную к съедению лапку ко рту. Гегемон замер, словно превратился в каменную статую. Минут на пять и Святозаров постарался сократить удары своего сердца до возможного минимума, иначе враг бы услышал обязательно, а ринуться на него так и не давало подспудное чувство неуверенности. Но, видимо, результат прослушивания окончательно Крофу успокоил, потому что он опять задвигался, и раздалось довольно громкое чавканье. Казалось бы, обоих жуков в данный момент все устраивает. Но совсем иначе к такому бездействию и неопределенности относился невидимый и неведомый режиссер намеченного спектакля. По его понятиям, он сделал все от него возможное, а представление так и не спешило начинаться. И тогда он, как вершитель судеб и истинный хозяин этого театра абсурда, решил ускорить события, подвигнуть соперников к последнему шагу, после которого затяжка времени станет невозможна. Гегемон чуть не подавился обгладываемой косточкой, когда в совершенно темной прежде, непроглядной для обычного взора тьме вдруг стало разгораться огромное световое пятно. Оно занимало на треть пространства пещеры под самым сводом, и создавалось впечатление начавшегося рассвета. Понятное дело, что и внизу стало совершенно светло, и, лихорадочно перестраивая зрение на иное восприятие, оба человека поразились, с какой синхронностью, небольшими, но едиными прыжками стаи лягушек стали двигаться в стороны от лежащего ничком Святозарова. Несмотря на умение беречь собственные органы, глаза резало нещадно. Приходилось смаргивать обильно текущие слезы, ну и попутно наращивать потенциал личной магической защиты. Вернее, как потом выяснилось, пленникам только казалось, что они что-то там наращивают. Но в тот первый момент все-таки каждый из них был самонадеянно уверен в своей защищенности, а посему и нападать не спешил. Ко всему прочему Дмитрий, несмотря на нервный, напавший на него смех, но уже понявший о задумке режиссера почти все, решил разыграть из себя творца разгорающегося света и попутно поиздеваться над униженным узурпатором. Ну и какая-то надежда была хоть как-то разговорить врага перед его полным уничтожением. Вдруг да проговорится, граф вывернулся на бок, приподняв тело на локте, да в таком полулежащем положении начался с мешком. «Приятного аппетита, Крофа! Добавки не желаешь, а то я смотрю, любитель ты пожрать на халяву, скоро всех лягушек изведешь». Но его собеседник оказался не менее сообразителен и, несмотря на обильные слезы, прекрасно рассмотрел ничем не прикрытое тело то ли позднего, то ли раннего гостя, криво усмехнулся и не менее ехидно воскликнул в ответ: «О, уж не ты ли, а мужественный странник, так стремящийся напроситься за мой стол, еще недавно как пчела летел над пустыней, можешь не отвечать, и так вижу, что ты, голубчик, голый нищ, иначе не пришел бы попрошайничать к моей скромной обители отшельника». Первый обмен репликами можно было засчитать в актив гегемона, хотя Дмитрий на это лишь снисходительно фыркнул. К счастью, попрошайничать что-то у людоеда нет ни малейшего смысла, но и уничтожать тебя вот так сразу даже противно. Хорошо бы тебя разобрать на составляющие под микроскопом да понять, как такие отбросы вселенных появляются в наших мирах. Ха, можно подумать, ты создан и состоишь из иного дерьма. Для начала бы сам научился здороваться и представляться, когда к кому-то приходишь. Хамил предатель безбоязненно в ответ. Меня-то ты знаешь, как вижу, могу и представиться. Граф Дин, твоя смерть, от моей руки, вурдалак, на тебя падет возмездие за все то зло, что ты сотворил в своей затянувшейся жизни. Даже так, ха, знал бы ты, сколько таких борцов за справедливость я уничтожил. Бесчета, мне даже спорить с тобой лень, но с другой стороны, ты меня заинтриговал. Согласился раздеться догола, лишь бы охрана на входе пропустила тебя к моему божественному телу. Не расскажешь конкретно, Чё тебе вообще от меня надо? Только одно, убить тебя. Повторяешься. Так почему не убиваешь? Что за угрызение совести, голубчик? Если я решал кого-то убить, то никогда не медлил и еще ни разу не пожалел о своей поспешности. Следовательно, тебе от меня еще что-то требуется, помимо как забрать из моих окоченевших рук такие аппетитные, искусно выделанные лапки. Так что давай, не стесняйся, приступай к намеченным расспросам. Святозаров понял, что в подобном обмене колкостями и соревновании в сарказме он явно проигрывает тирану, имеющему за плечами опыт в 1500 лет. Поэтому перестал ехидничать и перешел на самый деловой тон, хоть и с явным оттенком презрительности. А самому не хочется в чем-нибудь покаяться на последнем часу своей жизни? К чему? Удивлялся Крофа, усевшийся на камне удобнее и теперь в такт своим словам размахивающий слегка надъеденными лапками, словно дирижерскими палочками. «Мои покаяния относятся совсем не к той теме, что ты себе можешь представить. Мне, например, жалко, что я не убил некоторых строптивцев сразу и по этой причине погибли многие десятки иных моих ценных подданных. Или частенько сожалею, что некоторых идейных недоумков убил сразу, не дав им насмотреться на мое величие и осознать собственные заблуждения. Но тебе, в твоем детском возрасте, подобного не понять. Ты все равно не оценишь моих покаяний в должной мере. А что, неужели так приятно, когда твои пленники, в прошлом великие люди, настолько унижены и раздавлены в твоем рабстве? К сожалению, графу в своих вопросах только и приходилось ориентироваться на скудные воспоминания ледовой владычицы, некоторые неполные рассказы Шуэслава да логические выкладки аналитического мышления. Прижать к стене тирана более конкретными вопросами о имеющихся рабах или пленниках до места их пребывания он не мог. Приходилось задавать лишь неконкретные, косвенные вопросы. «О, ты даже не представляешь, насколько приятно!» — спесиво напыжился Крофа. «То твой оппонент плюется злостью, исходит слюной в открытой ненависти, а то превращается в натурального скота, готового за кусок хлеба вылизывать после тебя сортир. Впечатляющая разница между дутой гордостью и истинной подлинной сущностью. Зря ты себе подобных называешь гордецами. Рожденный ползать летать не будет. А вот те, кто не сломался и до сих пор стоит выше твоих кровавых издевательств, именно они, великие и неподвластные тебе герои. Вот именно их силе духа, их гордости и независимости ты всегда и завидовал. Даже своей смертью они только возвышались над тобой, показывая именно твое полное ничтожество. Кажется, моральный выпад попал в цель. Гегемон побагровел, и лапка в его руке хрустнула переломанной костью. Хотя тон так и остался ровным и насмешливым. От их праха не осталось даже тлена, чего уж там завидовать. Понятно, что тебе гораздо труднее смотреть на тех, кто жив и не сломался под прессом твоих издевательств. Мало того, ты их боишься. Чушь. Хотя злой блеск в глазах предателя доказывал, что и он в самом деле страшится своих непокоренных пленников. Жалких рабов бояться, себя не уважать. А ты себя и не уважаешь, потому как подспудно осознаешь свою неправоту, продолжал давить на собеседника Дмитрий с презрением. Такова судьба любого тирана, предателя, узурпатора и сумасшедшего маньяка. И я почему-то уверен, что будь твоя воля вернуться в прошлое, ты бы так подло и цинично уже не поступил. Уточнять или возражать гегемон не стал, просто задумался, глядя на незнакомца. Скорее всего, пытался догадаться, к чему тот клонит и чего добивается своими обидными, скорее всего, правдивыми обвинениями. И кажется, догадался. Ха, да ты, а подлый наемный убийца, не только мою пищу отобрать желаешь, но и все остальное мое наследство себе подчинить? У-у-у, ты какой, какое наследство? Чистосердечно удивился Святозаров. У тебя ничего нет, все захваченные тобой миры принадлежат не тебе. Уж не тебе ли? Так кто тогда из нас узурпатор, и не мне, а всем разумным, в этих мирах проживающим? Ой, какой ты альтруист! Еще скажи, что после моего подлого убийства не оставишь себе мой гарем с самыми первыми красавицами. А он у тебя есть? Хмыкнул граф Дин. По своей сути гарем, это несколько и более жен, согласных проживать с одним мужчиной. И главное в этом определении, слово согласных, все остальное – рабство. Так что не мни себя любимцем народа, твои рабы тебя бы и растерзали, будь их воля. Но воля-то, моя, все, кончилась твоя воля. Дмитрий с литным движением, полным силой и энергии, вскочил на ноги, готовый атаковать самым действенным своим оружием из арсенала разрушающих структур. Больше никого ты не замучаешь пытками насмерть и не затравишь аналогичными тебе тварями из зеленых болот. Предатель на эти агрессивные движения никак внешне не отреагировал, продолжая сидеть на камне, поигрывая, словно непроизвольно, лягушачьими лапами. «Да ты, я вижу, непростой убийца, но еще и много знаешь. А может и все мое наследство под себя подгреб, пока я тут горным воздухом дышал? Нет у тебя теперь больше наследства, только то, что в руках осталось. Ха, да ты лгунишка!» Неожиданно засмеялся тиран многих вселенных. «Ничего ты не знаешь, нигде мои миры находятся, никак к ним добраться. Но так как из этой пещеры, скорее всего, живым выйду только я, то могу тебя порадовать раскрытием самого главного секрета. Интересно послушать? А, сразу застыл, только уши дрожат. Так вот, любая попытка проникнуть в мои строго охраняемые миры, где проживают мои элитные рабы, приведет к их полному уничтожению. Как торговец немалой силы, ты понимаешь, что я говорю правду. Ну и дальше. Если я не возвращаюсь в свою резиденцию более чем 25 стандартных суток, все подчиненные мне миры самоуничтожаются. Вот так-то. Признание было страшным, и страшным вдвойне потому, что Святозаров и в самом деле чувствовал. Враг говорит правду. Не всю, конечно, и только ему выгодную, но правду. Хотя в ответ удалось вполне естественно улыбнуться. Так уж и всю, в любом случае кто-то останется и кто-то станет свободным. Верно, голубчик, конечно останутся. Например, Мирба, возле которого вы пытались меня подловить, да еще с десяток ему подобных мне и даром не нужны. Потому там побудитель магмы и отсутствует. Пусть эти уроды там живут и развиваются, как им вздумается. А вот так нужные тебе миры. Пока враг делал многозначительную паузу, граф Дин спросил с насмешкой: «Откуда ты можешь знать, какие мне нужны? Может, мне известно миров стократно больше, чем тебе, и спорить не буду. Только спрошу, в каждом из них у тебя есть сотни рабов-торговцев?» Как-то заметив мимолетную растерянность на лице собеседника, Крафа злорадно рассмеялся. «Уверен, что ты одиночка, умудрившийся собрать вокруг себя ученых из техногенного и магического миров. Они тебе очень помогли, но вот прыгать между мирами из них никто не умеет. Иначе вы бы устроили на меня солидную облаву». Досада в душе у Дмитрия сменилась максимальной сосредоточенностью и холодным расчетом. «Так мы и устроили. Ты в ловушке. И сейчас будешь уничтожен. Ой, не смеши местных улиток, юноша!» Весело расхохотался Гегемон. «Это ты гол как сокол и без всей своей технической мишуры или талисманов и помета этих лягушек не стоишь. Сам сидит в ловушке, а пыжится выставить себя ловцом. Вот потеха. Ха-ха». В основном он был прав, но сейчас следовало разыграть свои основные знания и попытаться хоть таким способом заставить узурпатора хоть в чем-то проговориться. Ну и по поводу иных торговцев. Сейчас идет, а скорее всего, уже и завершается операция по освобождению тех пленников, которых ты держишь в мире хохочущего тумана. И опять удар попал в цель, лицо предателя, отвыкшего за 15 веков от банального неприятия его точки зрения, перекосилось от гнева. Ни один из них не сможет уйти против моей воли. Хотя голый и сырой, презренной пищей в руках он смотрелся как гротескная пародия на человека разумного. И вы никак не могли отыскать этот мир. К нему не существует дорог. А если ты попробуешь проникнуть туда так, как я, то в любом случае ничего, кроме превращенной в фарш плоти, не отыщешь. Моя вселенская империя не достанется никому, даже в случае моей случайной смерти. На этом утверждении он и закончил свою гневную отповедь, хотя собеседник откровенно дразнил его саркастической улыбкой. Скорее всего, догадался, что из него хоть таким способом пытаются вырвать дополнительные сведения. Ну и опять перешел на ёрнический, насмешливый тон. «Хотя могу с тобой поделиться и ориентирами на другие миры, где мои идеи и принципы развития поддерживают избранные мною правители. Причем настолько жестко и грамотно поддерживают, что даже мне порой не зазорно у них поучиться. Ага, обмен опытом между тиранами и узурпаторами. Часто свои конвенты проводите? Какие конвенты? Побойся Демиурга. Они четко выполняют данные им инструкции по управлению миром, хотя я их нисколько не ограничиваю в выборе частных средств на местах. Зато какие среди них экземпляры встречаются. Например, в мире похоронных курганов правит чудесный исполнитель, уникальный выдумщик Ганджу Краят. Ты бы видел, как у него вышкалены полиция и тайные службы. При всем этом Ганджу Краят добрейший человек и очень любит рыбок. Сам лично за ними ухаживает и кормит. Причем даже и это делает с пользой для своей империи. Насколько подобное упоминание какого-то тирана было неуместно в этой пещере, Настолько граф Динный не поверил сказанному. «Неужели твой ставленник разводит рыбок и отдает их детям даром? Зачем же? Рыбки слишком большие, детки их не прокормят. А выглядят они как некая особо хищная разновидность акул, и скармливают им нежелательных для государства преступников. Понятно, у таких мерзких тварей, как вы, в преступники как раз и попадают самые честные и совестливые люди. Ну ничего, вскоре и в мире похоронных курганов наведут порядок, похоронив всех твоих ставленников и краятов. А про другие миры тебе рассказать?» – неожиданно спросил Гегемон. «Могу и послушать, хотя заранее догадываюсь, что скажешь какую-нибудь гадость про очередного подлеца и людоеда. А вот и не угадал. Слышал про такой мир синих тюльпанов? Ха! По глазам твоим ежовым вижу, что ни сном, ни духом не ведаешь. Так вот там выращивают самых красивых, длинноногих смуглянок во всех вселенных. А когда они достигают 16 лет, то проходят грандиозные празднества с конкурсами, где выбираются наилучшие из наилучших. Понятно, что с помощью своих технических средств надзора окончательную селекцию провожу я. Ну а затем девушки добровольно и со счастливой улыбкой на устах уходят в храмы синих тюльпанов, откуда их в другие миры и забирают высшие божества. Домой, правда, никто и никогда не возвращается больше, но ты бы видел, сколько в их глазах восторга и предвкушения, когда они под завистливыми взглядами проигравших подруг уходят в храмы на ночь переноса. О, а какими потом довольны мои ставленники, правители и ближайшие помощники. Стало понятно, как Крафа издевается над целым миром, извратив все верования тамошних людей и воздействуя на их наивный разум таким жестоким и подлым способом, как создание новой религии, да еще настолько развратной и циничной религии, что в голове не укладывалось, насколько переживают бедные девушки, попадая в лапы похотливых тварей. Об этом было страшно даже задуматься, и Святозарову нелегко было сдержаться от немедленного уничтожения вселенского подонка. «Ну ты и сволочь, и нет такого наказания, чтобы наказать как следует такую пиявку, как ты, хотя некий Купидон Назаров уже получает жесточайшую меру наказания, и место возле него было бы как раз для такого вурдалака и человеконенавистнической твари, как ты». Крафа беззаботно пожал плечами, рассматривая одну из лапок в своей руке, словно собрался продолжить прерванную трапезу. «Какой пафос, сколько презрения, ха, между прочим, о наказании. Самое лучшее и самое мучительное для разумного существа придумал не ты и не я. Его придумали именно женщины, которые создали матриархат в мире озер. Слышал о таком? Да, видно, совсем ты молод. Так вот, тамошние амазонки, перед тем как приступить к допросу провинившегося преступника или врага, делают вот так, и одновременно с последними словами лягушачья лапка с довольно большой скоростью полетела в голову Святозарова. На это движение он никак не отреагировал, начиная собственную атаку. Что для торговца какой-то кусок мягкой плоти, когда вокруг него стоит щит, способный оградить своего владельца от артиллерийского снаряда. Но тут и случилось самое странное и непредсказуемое. Лапка лягушки врезалась прямо в лоб и с примерским чваканьем загадила и глаза, и почти все лицо, кровоточащей слизью. Это настолько дезориентировало и сбило с толку, что заготовленный таранный удар по противнику граф произвел почти вслепую. Благо еще, что уйти от этого удара Крафа не смог бы при всем своем желании. Глава 16. Сражение гегемона с пролетариатом. Но от результата своего коварного броска плотью несчастной лягушки великий гегемон оказался поражен еще больше, чем его противник. Тот удивился только одной странности. Почему лапка проскочила сквозь созданный щит, тогда как сам бросающий оказался в трансе совсем по другой причине? Так как ментальная атака и подчинение разума изначально, на первой минуте встречи почему-то не заладились, то он решил, не мудрствуя лукаво, убить пришельца. Все это время затянувшегося, да им тоже специально затягиваемого, разговора вселенский диктатор сгружал в кусок плоти массу своих наполовину истраченных, но еще невероятно огромных сил, и все время приноравливался, как удачнее бросить, потому что взрывом невинного на вид куска он намеревался пробить щит и разнести голову своего оппонента в дребезги. Опыта у него в применении таких коварных приемов хватало с лихвой. Первая часть плана удалась превосходно. Если незнакомец и был готов к отражению иной атаки, то не стал уклоняться от такого неопасного на вид предмета. Он пролетел любые невидимые преграды и смачно вмазался в лоб протазея. Тот лишь руками взмахнул от такой неожиданной плюхи, хотя и показалось, что запустил этим взмахом навстречу какую-то тяжеловесную структуру. Но именно что показалось, никакого воздействия на свои оборонные редуты Крафа не ощутил. Но вот почему не взорвалась голова противника. Или я что-то напортачил, или этот убийца-борец за справедливость успел вытянуть силу взрыва из лапки. Мелькнула дельная мысль в голове у Гегемона, который при этом уже отскочил за иной камень, который ему был по пояс, и нанес тоже заготовленный заранее удар низкочастотными колебаниями. Хоть и узконаправленного действия, но такой удар очень хорошо дробил кости, особенно коленные чашечки, и еще никогда раньше в боях и стычках не подводил. «Ну все!» — отбегался пингвин. Последние самодовольные восклицания возникли в голове после того, как спешно вытирающий глаза противник попытался отскочить в сторону, но тут же упал после дробящего коленки удара. При этом он несколько неудачно закатился за покатый валун, который помешал гегемону окончательно поразить противника морозящий мозг магической структурой. Захотелось броситься вперед и добить соперника в упор, но и такой шаг следовало делать с перестраховкой. Перед смертью даже слабый враг может нанести неотразимый удар. Поэтому Крафа стал обходить валун по широкой дуге, двигаясь практически бесшумно. Но когда стало видно место падения раненого, оказалось, что тот довольно ловко на четвереньках уже умчался за другой, гораздо больший валун, на ходу умудрившись промыть свое заляпанное слизью лицо в небольшой ямке с водой. Так я что, не попал? Или он защитился от такого узкого луча? Тогда почему упал? Неужели банально споткнулся? Но любые разборки и анализ своих действий следовало оставить на потом. Наверняка сейчас последует ответный удар. Поэтому гегемон тоже отгородился довольно внушительным валуном, заготовил сразу три структуры и стал думать, как достать врага за такой неудобной скальной преградой. Конечно же, он и тут отыскал самый верный и эффективный способ. Свод. Там висело несколько сталактитов, да и в любом случае выверенным ударом можно отколоть здоровенный камешек. Первая, а за ней и вторая с третьей структуры унеслись вверх в точно высчитанное место, и никакого результата. Ни каменная сосулька не сорвалась, да и никакая иная песчинка с места не сдвинулась. Что за ерунда? Распереживался трибун, решающий за всех торговцев. Этот тип что, мои удары ловит и преобразовывает их для собственных нужд? Тогда, если он сейчас пойдет в атаку, мне придется туго. Рискнуть, что ли? Задушить этого борца за справедливость собственными руками? Но тут и вышеупомянутый борец вскочил на ноги с другой стороны своего валуна и запустил в Крафу даже на вид опасным сгустком силы. Пришлось срочно присесть и тоже на четвереньках переместиться за другое укрытие. Но глухой удар у себя за спиной расслышать удалось отчетливо. Точно сил за мой счет накопил. Досадовал гегемон, заготавливая очередные структуры для магической атаки. Ну ничего, дай мне только прицелиться как следует. Больше я уже не промажу. Грохот за спиной повторился, и тиран вселенных бросил испуганный взгляд на свод. Только не хватало, чтобы его собственной идеей враг воспользовался. Но сверху ничего не падало, новое место оказалось для обороны более чем удобным, да и ответные удары оказались заготовлены вовремя. Гегемон оглянулся весьма своевременно. Враг пытался сократить расстояние между ними и теперь не отступал, а приближался, на ходу кидая, словно гранатами, какими-то непонятными магическими структурами. Но зато оказался на весьма открытом, хорошо простреливаемом участке. «Вот теперь ты попался, олень босоногий», — торжествовал Крафа, нанося один удар за другим по пытающемуся петлять противнику. «Допрыгался? Получи». Но после того, как эти удары не достигли цели, а борец за справедливость оказался за валуном всего в 30 метрах, трибун запаниковал. Ему вдруг показалось, что ни один его удар, кроме как лягушачьей лапкой по лбу, так и не достиг соперника. Такого еще ни разу в жизни не случалось, а похвастаться 1500 лет мог не каждый воин современности. Да что там похвастаться, таких бойцов вообще не существовало в природе. И данный соперник никак не мог быть из той старой элиты, иначе бы обязательно вспомнился, да и разговор бы велся совсем иначе. Кто он такой? Метались мысли в голове, мешая думать о грамотном и мощном нападении. Неужели он настолько силен, что мои силы для него пустяк? Или он просто играется со мной в кошки-мышки? Тогда его следующий шаг будет совсем простым. Приблизится ко мне и начнет вырывать руки, ноги. Но зачем тогда был нужен весь этот маскарад с раздеванием и прятками между лягушек? Неужели и в самом деле пытался выведать от меня сведения о моих личных мирах и ментальное подчинение ему, что слону, муха, не действует. Дальше пошли мысли вообще о бегстве. Геройствовать в явно проигрышной ситуации предатель и тиран не собирался. Другой вопрос, что бежать-то было некуда. Замкнутая пещера, входы в которую завалены наглухо. Но именно мысли о завалах напомнили гегемону о той силе, которая двух человек, похоже, здесь свела специально, а до того разоружила полностью и раздела догола, а сейчас, совсем бессмысленно освещает огромную пещеру, словно при большом празднике. И некие мысли, подобные тем же мыслям его соперника о жуках в одной банке, возникли и у гегемона. Правда, в данной ситуации обдумать их и логически обработать не представлялось возможным из-за нехватки времени, потому что враг опять запустил чем-то в его сторону, и чуть не попал в неосторожно поднятую над камнем голову. Хорошо, что Крафа успел пригнуться и магический снаряд просвистел у него над ухом, а потом со странным стуком ударился в крутой склон пещеры. И каково же оказалось удивление трибуна, когда он рассмотрел скатившийся прямо к его ногам обыкновенный булыжник, камень. Он в меня что, камнями бросается, пингвин, недоделанный, да он надо мной издевается, что ли. Рука чисто автоматически подхватила обломок скалы и метнула обратно. Еще и легкие попутно исторгли озлобленный рык пещерного человека. Но граф словно ожидал этого броска и легко от него уклонился. Потом вообще нагло высунулся по пояс и с ухмылкой поинтересовался. «Ну что, пиявка, догадался уже?» Догадки и в самом деле торопливо выстраивались логическими цепочками и ложились в канву прежних размышлений, но все равно Крафа не мог удержаться, отказавшись от выгодной позиции. Еще две атакующие структуры ушли в сторону врага, но не нанесли ему ни малейшего урона, после чего оба непримиримых противника с минуту пытались запугать друг друга грозными взглядами, но, ничего в этом так и не добившись, перешли к обсуждению сложившейся обстановки. Началось с вывода Светозарова. «Ничего нам больше не остается, как сойтись в рукопашной». «И я того же мнения», — буркнул гегемон. «Тогда почему не нападаешь? Ха! Если ты такой юный и глупый, догадался о подноготной здесь творящегося действа, то уж мне и подавно положено». Мало того, трибун торговцев подумал и перешел на язык баюнгов. «Наверняка ты там бывал, мы можем общаться, легко. А чуть позже еще какой-нибудь язык отыщем, и старайся говорить без всякой мимики и эмоций. Сдается мне, здесь и это все улавливается». «Согласен. Тем более если мы сопоставим наши выводы и они окажутся идентичны во всем, то, боюсь, мы отсюда вообще никогда не вырвемся». «Боишься ты правильно, но шансы должны быть обязательно. Если бы не было, мы оба давно лежали бы бездыханные под массой рухнувшей породы. Здешнему существу или банде любое деяние под силу. Взять хотя бы мои ловушки, расставленные, когда я спускался вглубь лабиринтов, ты их сам разминировал. Нет, это делалось кем-то до моего прихода, и это меня невероятно удивило». Некоторое время оба пленника довольно детально обсуждали отдельные моменты своих здешних похождений, ничего практически при этом не скрывая. Дмитрий даже поведал, как у него украли кристаллы-накопители, настроенные на самоуничтожение, а потом, как его усыпленного вытряхнули из пули непробиваемого сюртука и всего остального. Единственное, не стал признаваться в поясе опознавателя свой, чужой, по которому кокон ловушка проба 2 мог оставить в живых в случае возврата домой. Где искать теперь этот пояс, он понятия не имел, но в данный момент следовало вначале вообще спастись. Причем, по всем выкладкам и предположениям, спастись получится, лишь действуя вместе, в одной связке со своим злейшим врагом. Подобное в голове не укладывалось, вернее, подобному уложению мешало сердце, но холодный разум твердил о явной необходимости перемирия. Кажется, Крафа вообще к подобному выводу пришел еще быстрее, не терзаясь какими-то мучениями совести. Уж ему заключать союзы и тут же убивать в спину своих союзников, соратников и друзей было не впервой. Ни о каких комплексах в его сознании наверняка и речи не шло. Ну и дальше все пошло по накатанным сценариям. Решили свой незафиксированный свидетелями союз скрепить совместным ужином. Хотя, даже передвигаясь рядом, не спускали друг с друга взгляда и не приближались один к одному ближе, чем на 3 метра. Так сказать, вынужденный вооруженный нейтралитет. Можно ведь и удачным ударом камня сразу убить человека. Несколько странно вела себя и дремлющая в них сила торговцев. Она как бы была, и структуры создавались, но вот при атаке друг на друга просто сказочно рассеивались в окружающем пространстве. Через некоторое время попробовали пробивать скалу, получается, опять бросились убивать, полный облом.